Глава вторая. В мире чудовищ. Если ребенок создает красочный мир фантазий, то незрелый взрослый – недоросль. Мир чудовищ, порожденных сном разума. Как тот, кто не болел ветрянкой в детстве, переносит ее в зрелом возрасте гораздо тяжелее, так и недоросль, страдающий всеми пороками детства, являет их нам в гипертрофированной форме. Чудовище слабости. Первый и главный порок – это слабость. В сущности, они хотят ничтожно мало, а больше всего одного, чтобы никто не обижал их. Поэтому они столь предупредительны и делают каждому добро. Но эта трусость, хотя бы и называлась она добродетелью. За добродетель почитают они то, что делают скромным и ручным. Так превратили они волка в собаку, а людей – в лучшее домашнее животное человека. Писал Ницше о слабости и трусости психологически незрелых. Слабость – вот базис, на котором строятся убеждения, принципы и стратегии недоросля. В реальности биологический ребенок слаб физически, и до тех пор, покуда детские фигуры в бессознательном человека составляют парламентское большинство, бессознательное будет в фоновом режиме создавать у человека состояние под стать им. Я маленький и слабый. То самое я чувствую себя ребенком в мире взрослых. Не отдавая себе отчета в том, что он и правда внутренний ребенок, наш современник не чувствует в себе ни физических сил, ни психической энергии, чтобы справляться с внешним миром и его задачами, и незаметно выбирает жизнь в стратегии избегания тяжести по принципу «как проще». Так слабость из всего лишь состояния становится стилем жизни, определяя дальнейшие выборы, принятые решения, мышление, поведение и результаты индивида. Кажущаяся сперва невинной, стратегия «как проще» принимает в жизни человека подлинно чудовищные формы и с годами превращает его мышление и существование в паразитическое. Пример. Ко мне на сессию приходит мать двоих детей, владелица бизнеса. Бизнес, который при покупке обещал быть прибыльным и необременительным, принес одни проблемы и с трудом выходит в ноль. Что странно, ведь до брака героиня сессии уже была предпринимателем, и опыта у нее достаточно. Когда мы проявляем в бессознательном причины неуспеха, все фигуры говорят одно и то же. Если ты станешь успешно в деле, ты не сможешь терпеть мужа. Тебе нужно быть финансово зависимой от него, чтобы сохранить свой брак. Таким образом, создавая в бизнесе проблемы, бессознательная героиня искренне заботится о сохранении ее семьи. И семья цела. Хоть с мужем проблемы, и бизнес есть, хоть не успешен. Как в сказке «Ни верхом, ни пешком, ни одета, ни раздета». Причина проблемы – негативные убеждения героини о себе «я – ничтожество», «я ни на что не гожусь», которые создали у нее иллюзию того, что одна без мужа она не справится, а значит, брак нужно сохранить любой ценой. В дальнейшем в бессознательном сформировался логический перевертыш. Ни в коем случае нельзя становиться самодостаточной, ведь тогда уже не нужно будет держаться за мужа, и брак распадется. Слабость заставляет недоросля избегать усилий и труда везде, где только можно. Но главное – отказываться от ответственности, ведь для психологически ребенка взрослая ответственность невыносима. Он мыслит об ответственности непременно как о тяжести. Бессознательное моего типичного клиента всегда показывает образ ответственности как разного рода тяжелые предметы на плечах или рядом с фигурами. Пыльные мешки, огромные камни, бревна и тому подобное. Панический страх перед ответственностью заставляет недоросля всеми силами стремиться к комфорту, покою и безопасности паразитической жизни за счет материальных и психических ресурсов кого-то другого. Это стремление приводит недоросля в состояние стагнации, стазиса, а в конечном итоге и к трупному окоченению тех, о ком Франклин писал, некоторые умирают в 25, но их до 70 не хоронят. Недоросль не допускает вероятности успеха для собственных начинаний. Чем пробовать, куда как проще перестать хотеть. а после внушить себе, что не очень-то и хотелось. Слабость объясняет недорослю, почему его начинания заведомо обречены на провал, а цели недостижимы. Так он превентивно обезболивает сам себя, спасаясь от разочарования, с которым неизбежно столкнулся бы в обоих случаях, и если бы хотел, но побоялся, и если бы не побоялся, взялся, но не смог. Взрослые добродетели – дисциплина, трудолюбие, упорство, умение принимать решения, делать выбор и быть верным этому выбору, мужество, настойчивость, способность не ждать быстрых результатов, не бросать дело при первых же трудностях, двигаться пошагово, последовательно, верить в себя без внешнего одобрения, тестировать новое, не отчаиваться при неудачах, полагаться только на себя и так далее, сегодня либо атрофируются за ненадобностью, либо и вовсе не успевают развиться, оставаясь жить только в речевках мотивационных ораторов. Недоросль и в хорошие-то времена живет на полусогнутых, страшась перемен, отказываясь от возможностей, сужая жизнь до общепринятого минимума «дом, работа, дом» или «дом, дети». До некоторой степени ему хватает сил, но рано или поздно силы иссякают, что вынуждает недоросля перейти в энергосберегающий режим. Видов энергосберегающего режима много. Состояние хронической усталости, прокрастинация и саботаж, лень, апатия, депрессия, болезнь, любые нересурсные состояния, страхи и фобии, гиперответственность за других, переработки и перенапряжение также часто служат всего лишь благовидным предлогом не делать главного, не начинать жизнь, о которой мечтаешь, ведь та потребует целевых действий, изменений мышления и картины мира, взятия ответственности на себя. А сил на это нет, ведь это, как считает недоросль, невозможно тяжело, а груз ответственности для него – самые страшные слова. Пример. Женщина обратилась ко мне со страхом, что умрет ее ребенок. 10 лет назад ей уже довелось пережить утрату, и теперь она страдала от тревоги, что придется хоронить ребенка снова. Когда мы проявили образ хозяина проблемы, вышла серая сгорбленная фигура самой героини и сразу же призналась, этот страх, наравне с другими, помогает ей наполнять пустую жизнь эмоциями, чтобы ничего серьезно не менять, жить по накатанной, но в то же время не совсем бесцветно. Вычистив образы неудачных убеждений, которые привели героиню к проблемному состоянию, мы создали ее альтернативную фигуру, светящуюся, свободную, счастливую, энергичную, способную на изменения, знающую, какие шаги в реальной жизни следует предпринять, чтобы прийти к благополучию. Но и серая сгорбленная фигура не хотела сдавать позиции. Тогда я спросила героиню, какую из двух фигур вы сами выбираете? «Конечно, серую», — без колебаний заявила та, немало удивив меня. «Почему?» «Она привычнее». «The rest is silence», — как писал Шекспир. «Дальше тишина». Привычка равно выгода. Большинству людей не нужны реальные изменения. Они хотят лишь сделать свое существование в проблеме чуть комфортнее, чтобы цепь подлиннее и миска побольше. Приходя ко мне в терапию, они часто осознают, что хотят убрать только поверхностный симптом, а причину проблемы не трогать. «Доктор, можно мне убрать только вот этот метастаз, а солидную опухоль оставить?» – спрашивают они. Ведь для того, чтобы стать тем, кто способен на реальные, а не мнимые изменения, необходимо полностью отказаться от стратегии как проще и удобств паразитического образа жизни, порожденного слабостью. Надо признать, что я действительно живой, и надо жить, и жить самому. Я блуждал в игрушечной чаще и открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий? И действительно смерть придет. Писал Мандельштам, как будто бы за всех психологически детей. Когда силы у недоросля кончаются, и он оказывается в том или ином энергосберегающем режиме, он начинает страдать от дискомфорта. Прежнего удовольствия и кайфа больше нет. Былая легкость бытия вдруг делается невыносимой тяжестью. Это и есть момент, когда мой типичный клиент обращается за помощью к психологу или психотерапевту. Здесь с ним порой играет злую шутку стереотип: психотерапия обязательно должна быть длительной и чуть ли не пожизненной. Это дает недорослю возможность максимально долго не решать проблему. Такая психотерапия легко превращается для него в самоцель, во всего лишь форму времяпрепровождения, рождая подковерные психологические игры. «Посмотри, как я старался, но и этот меня не вылечил». Положение вещей, при котором психотерапия из инструмента решения проблем и достижения целей превращается в способ сделать пребывание в проблеме чуть комфортнее, развращает не только клиентов, но и самих психотерапевтов. Отсюда известные шутки наподобие: «Отец, я вылечил твоего пациента, которого ты не мог вылечить 20 лет!» «Сынок, что же ты наделал? Он 20 лет кормил нашу семью». В тяжелых случаях энергосберегающего режима недоросль может стать пациентом психиатра и начать принимать антидепрессанты. Я всегда расспрашиваю своих клиентов, имевших опыт применения антидепрессантов, как они сами оценивают результаты. И часто слышу ответы: помогают, но не полностью, глушат проблему, но не решают ее до конца. В практической работе с бессознательным мы без долгих лет психоанализа видим, что в большинстве случаев нересурсные состояния – это кризис на уровне информации, а не биохимии. Кризис убеждений, смыслов и картины мира человека. Бессознательное вторит Библии: «Вначале было слово», и ставит информацию по рангу выше, чем энергию с материей. Поэтому в большинстве случаев для полного избавления от проблемы требуется переосмысление, перезапись той информации в бессознательном, которая создала проблему. И, по счастью, конструктивные изменения на уровне информации, убеждения, смыслы влекут моментальные положительные изменения на уровне энергии, рост витальности, энтузиазма, радости от жизни. А следом идут и позитивные результаты на уровне материи, новое поведение, новые действия и их плоды. Чудовище расколотости. Другой порог незрелости – расколотость, она же лживость. «Поистине, друзья мои, хожу я среди людей, словно среди обломков и разрозненных частей человека. Всего ужаснее для взора моего видеть человека растерзанным и расчлененным, словно на бойне или на поле брани. И когда убегает взор мой от настоящего к минувшему, всюду находит он одно и то же: обломки и разрозненные части, и роковые случайности, но ни одного человека», — писал Ницше. И его слова великолепно иллюстрируют внутреннюю расколотость недоросля. Первый пример расколотости — качели побуждения сопротивления. Недоросль фрустрирован недостижимостью целей, мечтать о которых соблазняет его рынок, но в то же время стремится к покою и полному отказу от ответственности. Поэтому живет, раскачиваясь на качелях от побуждения к сопротивлению и обратно. Самый яркий пример таких качелей – намерение сесть на диету с понедельника, которая заканчивается уже во вторник ночью у открытой дверцы холодильника. «Как будто это был не я», – говорит мой типичный клиент. Качели побуждения сопротивления мы встретим в каждой сфере жизни недоросля. «Сегодня решил начать новую жизнь, завтра понял, что хочу оставить все как есть». «Сегодня сажусь за учебу, завтра бросаю. Сегодня ЗОЖ, а завтра фастфуд. Сегодня спорт, завтра диван». В такие моменты в бессознательном нашего незрелого современника враждуют два лагеря. Лагерь сил побуждения, призывающий к действиям, изменениям, росту, развитию. И лагерь сил сопротивления, стремящийся оставить все как есть, ведь все и так нормально. Один лагерь принимает решения, другой их отменяет. И недоросль чувствует, что не хозяин сам себе. Один лагерь хочет потратить энергию на прорыв к светлому будущему, а другой — сохранить ее на черный день, отчего будни недоросля серые, а сам он не холоден и не горяч. Качели побуждения сопротивления — это всегда конфликт социально одобряемого «надо» и социально порицаемого «не хочу». Способность добровольно исполнять свой долг — взрослая добродетель, которой недоросль лишен. Поэтому любое «надо», «должен» и «обязан», даже если это «надо» — его собственное решение, Оказывается, для недоросля тем внешним давлением, принуждением и насилием, против которого неизбежно будет подниматься внутреннее сопротивление «не хочу». Отсюда все его «и надо бы, но так не хочется». В бессознательном конфликт сил побуждения и сил сопротивления всегда выглядит как противостояние некой родительствующей фигуры и либо саботирующей детской фигуры, либо, что реже, бунтующей подростковой фигуры. Реже, потому что бунт гораздо более энергозатратен, чем саботаж. А задача недоросля – экономить энергию, ведь он живет в убежденности «я маленький и слабый». В результате жизнь в такой расколотости – это шаг вперед и два назад. Кратковременные рывки энтузиазма, чередующиеся с долговременными откатами в фазу пассивности. Другой пример расколотости – это конфликт частей, когда две силы в бессознательном тянут недоросля в равно хорошие, но принципиально разные стороны. Например, одна уговаривает заняться семьей, а другая – карьерой. Одна зовет идти в науку, а другая – в искусство. Одна склоняет к делу ради денег, а другая – к делу для души. Вплоть до «одна советует идти замуж за Петю», а другая – выходить за Васю. В итоге человек с таким тенетолкаем в бессознательном стоит на месте буридановым ослом между двумя стогами, неспособным выбрать из двух равнохороших вариантов. Ко мне на сессию приходит ученица консерватории, балерина и певица. Проблема. Всякий раз, когда нужно сдавать экзамены по вокалу, у нее начинает болеть горло, и результаты хуже, чем могли бы быть. Когда мы проявляем фигуру хозяина проблемы, выходит идентичность, которая стремится посвятить себя только балету и при помощи больного горла пытается заставить героиню бросить оперный вокал. Но одновременно есть и другая идентичность, которая, напротив, хочет посвятить себя только вокалу, потому что он перспективнее с точки зрения карьеры. В результате героиня много лет совмещает оперу и балет и не может предпочесть что-то одно. Любая ситуация, где человек не способен сделать выбор, говорит о том, что в бессознательном прошиты негативные убеждения о каждом из вариантов выбора. Буриданов осел плохо думает о каждом из стогов, просто не всегда ему это очевидно. И пока сознательно человек уверен, что не может выбрать между хорошим и хорошим, его бессознательное не может выбрать между плохим и плохим, что и неудивительно. Также выбор могут затруднять. Страх ошибки выводит на базовый страх «я не в порядке». Понимание, что выбирая одно, мы отказываемся от другого, страх потери, лишения, тоже выводит на один или несколько базовых страхов. Когда мы убираем у клиента его негативные убеждения о себе самом и о каждом варианте выбора, он становится способен либо организовать свою жизнь так, чтобы сочетать в ней оба варианта, не отказываясь ни от одного, либо быть честным с собой и признать, к чему в действительности у него лежит душа. Так и в описанном случае. Когда мы вычистили все негативные убеждения и об опере, и о балете, и о самой героине сессии, она смогла честно заглянуть в себя и сделать выбор. Еще один пример расколотости недоросля – эмоциональные качели. Сегодня наорала на детей, а завтра мучаюсь чувством вины. Сегодня мужа или жену люблю, а завтра ненавижу. Сегодня хочу помогать родителям, а завтра глаза мои их не видели. Сегодня хочу обнять весь мир, а завтра пусть весь мир горит в аду. При эмоциональных качелях эпизоды социально порицаемых эмоций сменяются эмоциями социально одобряемыми. Вспышку гнева преследует чувство вины ровно до следующей вспышки гнева. Хандра сменяется веселостью, но ненадолго. Любовь превращается в ненависть, агрессия переходит в депрессию и прочее. Здесь, в бессознательном, мы также обнаружим два противоборствующих лагеря. Задача первого – благо для окружающих, то есть быть для всех хорошим. Цель второго – собственное благо, часто конфликтующее с интересами других людей. А причина раскола – установка, что невозможно гармонично сочетать два этих блага. По крайней мере, такой маленький и слабый индивид, как я, на это точно не способен, рассуждает недоросль. Хотя сознательно мы понимаем, что это всего лишь вопрос менеджмента собственной жизни, было бы желание. Пример. Ко мне на сессию приходит женщина с жалобами на злость, агрессию, гнев. К когда мы смотрим на ее фигуру в бессознательном, та говорит: «Я не отдам эти эмоции, иначе не смогу отстаивать свою ценность перед близкими». Речь о муже и о детях, которые совершенно не ценят ее домашний труд. Но рядом есть более сознательная часть, которая не хочет агрессировать на близких и чувствует вину за негативные эмоции в их адрес. Налицо берновская психологическая игра «Загнанная домохозяйка», в которой пресловутая домохозяйка бессознательно сама создает условия для героического перенапряжения и сверхусилий, чтобы потом обвинять близких в неблагодарности, что дает возможность чувствовать свою значимость и утилизировать агрессию. Эмоциональные качели здесь – смена любви, забота о семье и ненависти, злость, в чередовании действий на благо другим и запоздало на благо себе. Причина проблемы – недостаточная внутренняя убежденность в собственной ценности. Отсюда и слишком болезненная реакция на поведение близких, которое героиня трактовала как неуважение к себе. Как только мы убрали ее убеждения о собственной недооцененности, открылись ранее неочевидные решения проблемы – расслабиться и относиться к чистоте спокойнее, замотивировать детей иначе, нанять уборщицу и другие. То есть задача наводить порядок из-под грифа «священной войны за самоценность» перешла в ранг чисто менеджерских бытовых задач. Для любых форм расколотости в бессознательном правомерно, во-первых, то, что ни один из враждующих лагерей никогда не одержит победу над другим. И хотя человек сознательно поддерживает социально одобряемые лагеря, побуждения, благо других, положительные эмоции, враждующие стороны равносильны, равноценны и потому обречены вечно сменять друг друга. Так маятник никогда не остановится в каком-либо из крайних положений, он непременно совершит возвратное движение и продолжит качаться. Не понимая этого, недоросль стремится силой воли задержать себя в фазе активности принесения блага или положительных эмоций, поскольку эти фазы социально одобряемы. Но силы воли у него, как слабого, хватает ненадолго. И недоросль неизбежно отбрасывает в компенсаторную, социально порицаемую, но необходимую для выживания фазу пассивности, которая спасает недоросля от перенапряжения и выгорания. Социальное одобрение заставляет нас считать нормой для себя фазу активности, однако в действительности это гиперактивность, способная без достаточного отдыха загнать человека до смерти. Каждый лагерь – то самое крайнее положение маятника. Это экстремальный перегиб, неэкологичное состояние для человека, поэтому противофазы вынуждены уравновешивать друг друга. И до тех пор, покуда они существуют, их чередование неизбежно. Подлинная норма – это золотая середина между крайностями, та самая ось, которую маятник пролетает на максимальной скорости, ни секунды не задерживаясь в этом положении. Так и с нашим недорослем. Пока он остается психологически незрелым, он обречен находиться либо в гиперактивности, либо в гиперпассивности. Быть либо героем, либо жертвой. Хотя и герой его, увы, геройствующая жертва. Я связываю состояние расколотости с лживостью, поскольку, пребывая в нем, наш недоросль вынужден врать самому себе. Он не хозяин себе и своим обещаниям. Он не отвечает за последствия своих действий, лишен воли, не способен делать выбор и оставаться ему верным, ведь завтра он будет руководим какой-то другой силой, а значит, и его выбор изменится». Такая жизнь подобна лицемерию, ведь никогда не знаешь, которая из личин выйдет на авансцену в следующий раз. Подобный человек воистину двулик и даже многолик, пусть бессознательно, без явного намерения быть лживым. Пока все хорошо, наш недоросль – лицемер без злого умысла. Но причините ему боль, и лживость станет преднамеренной. Чудовище боли. Боль – это еще один порог незрелости. «Укоры собственной совести учат уязвлять других», справедливо пишет Ницше. Боль мы найдем за любой эмоцией недоросля. Обида – как реакция на боль от нелюбви. Гнев – как реакция на боль несправедливости. Печаль – как следствие боли от одиночества. И даже радость недоросля всегда с печатью тоски о несбывшемся. Любое столкновение с неподатливой реальностью, в которой не получилось, не сложилось и не повезло с первой попытки, рождает у недоросля боль разочарования в себе, в жизни, в людях, в судьбе, в Боге, с которой он не в силах справиться. Боль эта уходит вглубь, становится хронической и заставляет недоросля страдать от фрустрации. Низкая самооценка, недостижимость целей, недосягаемость идеала, неспособность соответствовать предъявляемым требованиям, незавидное положение в иерархии, тщетность попыток повысить свой статус в жизни или в обществе, неутолимость желаний, нехватка внешнего одобрения. Кажется, больное эго недоросля на каждом шагу находит, обо что пораниться. В итоге он живет, не замечая, что боль стала его привычным состоянием. Привычка значит выгода. Культура утилизации душевной боли практически отсутствует. Классическая психология, как и многие модальности психотерапии, предлагает малоэффективные инструменты. И недоросль живет в уверенности, что избавиться от боли либо невозможно, либо слишком тяжело, чтобы за это браться, будучи маленьким и слабым. Недорослю кажется, что адаптироваться к боли проще, чем исцелиться от нее. И бессознательно он изобретает самые изощренные способы жить с болью, не избавляясь от нее, но и не сходя от нее с ума. В том, насколько наша жизнь регулируется бессознательными автоматизмами, несложно убедиться, если хотя бы день понаблюдать за собой отрешенно. Мы передвигаемся на автомате по знакомым помещениям, ходим натоптанными тропами, выполняем давно заученные действия. Большинство бессознательных привычек нам полезны и выполняют чисто прикладные функции. Но колоссальное количество их служит только для того, чтобы адаптировать нас к боли бытия и расходуют на это психическую энергию в фоновом режиме. В результате человек недополучает огромное количество ресурса, а боль становится хронической, растянутой во времени и принимает самые разнообразные, но равноуродливые формы – от депрессии до страхов и прокрастинации. История, религия, культура, философия вносят свою лепту, романтизируя боль и страдания как душеспасительные, духовозвышающие и обладающие красотой, наделяя переживание боли катарсическими свойствами, а иногда и ореолом мученической святости. И вот уже доверчивая бессознательная недоросля переводит боль из разряда проблем в ранг высших ценностей. «Я не могу избавиться от боли, значит, сделаю ее своим достоянием и отличием», – рассуждает он. Но если у взрослого страданиями действительно душа совершенствуется, то у недоросля от них только портится характер. Боль для незрелого – причина не катарсичности, а токсичности. Боль недоросля подобна радиации и отравляет его с накопительным эффектом. Токсичный индивид становится источником вторичной радиации и начинает сам причинять боль всему, что способно испытывать страдания, так как не может более держать ее в себе. Порою боль психологически детей находит поддержку в больших социальных процессах. Многие диванные активисты – это люди, движимые личной болью, которым вовремя не попался хороший психотерапевт. Пример. Однажды мне довелось опубликовать в соцсетях видео, где вскользь упоминался феминизм во фразе «Феминизм хотел дать права женщинам, а вышло мужское бесправие». Это видео привлекло рекордное количество хейта. Комментаторы-женщины с личной болью набрасывались на комментаторов-мужчин, воинственно отстаивали честь феминизма и, хотя тот давно победил, по-прежнему жаждали крови, ибо никакие социальные преобразования, увы, сколь бы ни были позитивными, не избавляют от той личной боли, что исцеляется только психотерапией. Любая озабоченность несправедливостью, которую мы часто встретим у диванных активистов, это явный признак недоросля. Своим клиентам, раненым идеей о несправедливости, я всегда предлагаю вначале утилизировать их собственную боль, а уже затем судить, захочется ли им без боли становиться активистом каких-либо движений и лезть на баррикады. Ответ всегда один – конечно, нет. Поскольку психологически взрослый меняет мир созиданием, а не разрушением и конфронтацией. Взрослый мыслит иначе. Он знает, что мир в порядке, потому что не имеет собственной воли быть несправедливым или справедливым в отношении кого-то. Взрослый знает, мы имеем дело с разными событиями, только наша собственная трактовка их как негативных создает страдания. Он знает, зло – это событие, которое нам не по вкусу до тех пор, пока мы не постигли его смысл. Там, где смысл понят, нет страдания. Это не говорит о том, что взрослый отрицает преобразование, как думают о нем психологически незрелые. Но преобразованиями взрослого движет мотивация не боли, а любви. Не отнять и поделить, а создать. Не уравнять в правах, а установить порядок и тому подобное. В противовес взрослому у психологических детей чувств и эмоций крайне много. Отсюда современная озабоченность чувствами. Попробуйте чьи-нибудь чувства задеть или кого-то в лучших чувствах оскорбить, и вас линчуют. Чувства становятся объектом охраны закона, а толерантность – средством принуждения. Благодаря диктатуре незрелых в наше время чувства стали почитаться больше добродетелей. Ведь чувствовать проще, чем делать. Недоросль носится с чувствами своими и чужими, как курица с яйцом, как бы никто их не задел и как бы не задеть чужие. Но какие же чувства мы в принципе способны задеть и ранить? Честь? Нет, у нас давно утрачена культура чести и понимание этого сентимента. Достоинство? Нет, оно неотторжимо от человека, если тот не потеряет его сам. Любовь? Нет, согласно апостолу Павлу, любовь долготерпит и все переносит. Единственное, что мы можем ранить, это уязвимое эго. Опека чувств отнимает у недоросля уйму энергии. Часто он занят тем, чтобы домысливать и дочувствовать за другими людьми. Его беспокоят мета-чувства и мета-мысли, то есть чувства по поводу чувств, чувства по поводу мыслей, мысли по поводу мыслей и мысли по поводу чувств, что превращает его внутреннюю жизнь в жевание мыслительной и эмоциональной жвачки, которую он не способен ни проглотить, ни выплюнуть. Однажды у меня был яркий случай столкновения с лишними чувствами. Клиентка попросила отменить назначенную сессию по той причине, что я много рассказывала в блоге о паранормальном, и ее это пугало. Вдохновившись таким поводом, я записала прямой эфир на тему «Чего мы боимся, когда мы боимся демонов», где разобрала страхи паранормальных явлений и механику их образования в бессознательном. На следующий день я получила от клиентки неожиданно огромное письмо, где та признавалась, что чувствует себя очень виноватой, что не хотела меня обидеть и задеть мои чувства, и теперь ей очень стыдно. Но беда в том, что я не обижалась. Мои чувства клиентка додумала сама и начала переживать из-за них, что принесло ей много напрасных страданий. Чтобы качественно утилизировать душевную боль, источник всех лишних чувств, необходимо переосмысление боли и породившего ее опыта, изменение системы убеждений в бессознательном. Необходим навык прощать. Прощение возможно только после полного понимания и переосмысления. А главное, необходим навык замены боли на любовь, что даст возможность без потерь отречься от тех многочисленных вторичных выгод, которыми, как песчинка в моллюске жемчугом, обрастает боль в бессознательном недоросле. Но это труд. А труд вытеснен из ранга ценности недоросля стратегией как проще. И оттого незрелый индивид – это ходячая раневая поверхность, одна большая и незаживающая рана. Общение с ним подобно прогулке по минному полю. Не угадаешь, когда и как заденешь человека за живое, и он рванет. Расстаться с болью недорослю не дает все то же убеждение «я маленький и слабый». Без боли у него не будет оправдания бездействию. Придется жить в полную силу наравне со взрослыми. А он уверен, что не справится. Поэтому лелеет боль, несмотря на дискомфорт, лишь бы не оказаться в ситуации, где он лицом к лицу столкнется с собственной ничтожностью, беспомощностью и несовершенством и необходимостью жить самому. Мы работали с молодой женщиной. Проблема – синдром самозванца, неуверенность в себе и неуспех в собственном деле. Мы быстро вышли на подлинную причину проблем – убеждение «я ничтожество», образ которого появился как черная субстанция в районе солнечного сплетения героини. Я предложила утилизировать эту субстанцию и заменить ее на образ убеждения «я в порядке». Но героиня замешкалась, а потом призналась, что не хочет расставаться с этой чернотой. «Если выброшу ее, я лишусь связи с мамой», — сказала она. Проявив фигуру матери героини, мы увидели у нее точно такую же черную субстанцию ничтожности в солнечном сплетении, при помощи которой были связаны обе фигуры. И мы воочию узрели механизм передачи убеждений по наследству. Когда-то в детстве бессознательная моей клиентки согласилась разделить с мамой идею «я ничтожество», чтобы чувствовать с ней общность. А так как на идее «я ничтожество» успешную жизнь не построишь, успешность пришлось принести в жертву ради возможности оставаться на связи с мамой до седых волос. Чудовище эскапизма. Еще один порог незрелости – привычка к бегству от реальности. Есть проповедники смерти и полна земля людьми, которым нужна проповедь отвращения к жизни, писал Ницше. Сбегая от боли бытия, недоросль всегда живет там и тогда. И вот лишь некоторые из его способов ухода от реальности. Вина и страх – отличные средства не жить здесь и сейчас. Вина – всегда о прошлом, страх всегда о будущем. Недоросль может сохранять чувство вины десятилетиями, чтобы жить в прошлом и держать с ним связь, в то время как страх заставляет его постоянно беспокоиться о будущем и генерировать самые разнообразные катастрофические ожидания и, соответственно, переноситься мыслями туда, на ПМЖ. В фильме «Амели» есть дивный диалог героев. А ваша книга, она о любви? Она о человеке, ведущем дневник. Но он не записывает то, что с ним происходит, а воображает катастрофы, которые могли бы случиться. И так переживает это, что ничего делать не может. В общем, это книга про бездельника. Мысли и чувства недоросля кочуют между будущим и прошлым. Его ностальгическая тоска о детстве, молодости или, наоборот, кошмарные воспоминания, его фантазии о будущем или, напротив, тревоги, никогда не переходят в действие. Они служат способом не действовать, не жить. Еще один великолепный пример бегства от реальности – пресловутая зона комфорта, существование в привычном минимуме благ. Ко мне на сессию приходит молодой человек с запросом больше зарабатывать, привлечь больше клиентов. Проявив его фигуру в бессознательном, мы сразу видим идентичность саботажника, который искренне не понимает, а зачем? Между героем и его фигурой происходит диалог. Зачем больше клиентов? Чтобы было больше денег. Зачем тебе деньги? Снять новую квартиру. У тебя уже есть квартира, вот она. Увеличить уровень комфорта. Тебе и так достаточно комфортно. Путешествовать. И что ты будешь делать в путешествии? Лежать под пальмами на пляже на шезлонге. Вот твой диван. Лежи уже сейчас. Да, он скрипит. Зато не надо напрягаться, чтобы променять одно лежать на другое лежать. Увы, цель увеличить уровень комфорта не является для бессознательного аргументом, чтобы прикладывать усилия, например, работать, зарабатывать. Ведь напряжение и труд – это дискомфорт. И ваши детские идентичности не понимают, почему они должны страдать ради потенциального чуть большего комфорта где-то в будущем. Достигли минимума благ для выживания – и хватит. Преобладание комфорта и безопасности над другими ценностями – яркий признак недоросля. Если монах способен жертвовать не только бытовым комфортом, но и первостепенными потребностями в пище и крови ради возвышения духа, а человек искусства может пренебрегать социальными благами ради свободы творчества, то для недоросля комфорт и безопасность чрезвычайно важны. Малейший дискомфорт или небезопасность для него невыносимы. Сегодня мы живем в обществе тех, кому внушили, что безопасность – жизненно важная потребность для психики. А значит, чем угодно можно пожертвовать ради безопасности. А значит, что угодно может быть отнято у вас в пользу безопасности. Не только ваше оружие при проходе через рамку металлоискателя, но и неприкосновенность вашей личной жизни под камерами. Как мы понимаем, окно Овертона легко позволит этому процессу, начавшись вполне здравыми мерами, завершиться изъятием прав у психологически незрелых в любом объеме, вплоть до антиутопического. Если мы понаблюдаем за масс-маркетовой культурой, мы легко обнаружим скрытую пропаганду, призывающую нас не подниматься в своих дерзновениях выше первых ступеней пирамиды Маслоу. Биовыживание, безопасность, принадлежность. В ущерб другим ее ступеням – признание, успех, творчество, познание, эстетика, духовность, саморазвитие. Об этом красноречиво говорит обилие сюжетов о романтической любви по сравнению с сюжетами о, например, успешных предпринимателях, людях искусства и науки и духовных лицах. В своей аудитории я обыкновенно привожу как пример такой скрытой пропаганды очень трогательный рождественский фильм «Семьянин» 2004 года, в котором устами главной героини авторы призывают нас: «Паситесь, мирные народы, и не мечтайте ни о чем более амбициозном, чем тихо состариться и работать в саду». Проблема фильма «Семьянин» не в том, что он предлагает нам сделать малоэффективный выбор, предпочтя семью карьере, а в том, что он противопоставляет одни ценности другим как взаимоисключающие. Впрочем, для недоросля так оно и есть. Психологический ребенок постоянно мыслит через рамку «или-или». Цель – построить успешную карьеру и создать счастливую семью кажется недорослю дважды неподъемной. Ведь и одна-то сфера жизни для него тяжела, а уж задача быть и там успешным, да еще и гармонично совмещать две сферы жизни без ущерба для какой-либо из них, видится совершенно невыполнимой. Чтобы пожертвовать комфортом и начать прикладывать усилия, необходим весомый смысл. Но создание смыслов – это взрослый навык, недоступный для недоросля. Он пытается смысл найти, а не создать. Однако найденные и подсмотренные смыслы его не мотивируют, они чужие. Еще одним способом бегства от реальности для недоросля служит еда. Еда – это первая метафора любви. Младенец у материнской груди напитывается не только молоком, но и состоянием любви и безопасности. психологически не взрослея, наш современник по-прежнему ищет любви и безопасности в еде. Еда становится быстрым и простым решением для огромного спектра его насущных проблем и задач. Например, для задачи спрятаться от мира и людей, нарасти в себе жировой скафандр. Или задачи ампутировать тело, плохое и грязное, разрушив связь с ним пищевым насилием, перестав таким образом слышать его потребности. Или задачи вводить себя в анестезирующий транс при помощи жевания. Такая ампутационная еда позволяет человеку сбегать не только из собственной жизни, но и от собственного тела. Более прямолинейный способ бегства от реальности предоставляют недорослю химические агенты от легальных – алкоголь, табак – до нелегальных. Принцип тот же – быстрое и простое выгодополучение. Мои клиенты, имевшие в прошлом опыт употребления наркотиков, а впоследствии психотерапии, сходились во мнении, что наркотическое опьянение – это своего рода тур-поездка в состояние безусловной любви, в которое затем ты должен переехать на ПМЖ уже без помощи химических агентов. Это, разумеется, труд, но он того стоит. Не опасный для здоровья, но губительный для жизни в долгосрочной перспективе такие способы бегства от реальности, как праздность, лень, саботаж, прокрастинация, гаджетомания, зависимость от компьютерных игр и тому подобное. Примечательно, что при полном собрании гипертрофированных детских слабостей у нашего недоросля отсутствуют положительные детские качества. Счастливость, радость, легкость, креативность, любознательность, интерес к миру, открытость новому и другие. Герой нашего времени чаще подавлен, чем окрылен, ведь на него давит фрустрация и груз взрослой ответственности. Боль отравила его, сделав токсичным. Слабость растлила его, сделав капризным и изнеженным. Расколотость придала ему непостоянство флюгера. Страсть к эскапизму сделала его тем человеком, что пишет жизнь всегда в черновике. Недоросль чувствует, что он несчастен, и создает рыночный спрос на счастье в легкости, в знакомой нам стратегии «как проще». На помощь ему приходит популярная, простая инфобиз-психология с исходно дельными, но многократно редуцированными концептами и предлагает принимать их в гомеопатической концентрации, упрощенными до уровня волшебной таблетки против боли бытия. Призыв «балуйте своего внутреннего ребенка» дает незрелым легитимный повод сделать из себя ребенка культ. Призыв «отстаивайте личные границы» дает обиженным возможность легитимно агрессировать вовне вместо того, чтобы утилизировать собственную боль. Идеология «живи здесь и сейчас» растит капризный класс. Лозунг «Главное – найти себя» вдохновляет потреблять готовые решения вместо создания своих. Смежные лозунги «Прими себя, будь собой» подталкивают недоросля к попустительству своим порокам. Призывы к равноправию полов лишают сильный пол возможности тренировать чисто мужские добродетели. Галантность, мужественность, доблесть, рыцарство, все больше усредняя оба пола, плодя психологических недомужчин и недоженщин. Призывы к толерантности уже веют будущей тепловой смертью морали, нравственным релятивизмом, размытостью категорий добра и зла. Даже гражданский брак, хоть он и мастодонт, дает двум недорослям легитимную возможность жить, так и не взяв ответственность за свой союз. И в наше время справедливо, что гражданский брак – это признание. Я просто жду, когда встречу кого-нибудь лучше тебя. Популярная инфобиз-психология «Слуга незрелых» мастит дорогу в ад, множа подобные вирусные концепты. В основе каждого – хорошая и взрослая идея, но недоросль упрощает их до состояния опасной чуши, когда идея, низводимая от уровня элит до уровня масс-маркета, становится в конечном счете антиподом самой себя. С одной стороны, свет правды только так и можно привнести во тьму невежества, убавив яркость лампы маяка до призрачного сияния светлячка или болотного огонька, преломив, отразив и ослабив, чтобы не опалил он глаза тем, кто привык жить во мраке. С другой стороны, чтобы по тонкому лучу подняться к солнцу правды, миновав все искажения, чтобы в один прекрасный день воскликнуть: «Эврика, так вот что все это на самом деле значило!» Необходимо повзрослеть, по-взрослому трудиться. Чудовище ресентимента и его жертва. Слабость, ложь, боль и привычка к отложенной жизни вкупе рождают главное чудовище психологической незрелости – ресентимент. По Ницше и Шеллеру ресентимент – это психологическое самоотравление индивида, вызванное чувством бессилия, сознанием своей ничтожности и безнадежности. Это стратегия всегда иметь врага как причину своих неудач, образ которого индивид использует, чтобы избавиться от чувства вины за собственные проигрыши и к которому вынашивает планы мести, отложенные на будущее, на более подходящее время. Ресентимент – это худшие детские качества, разросшиеся в индивиде до катастрофических масштабов. Ранимость, обидчивость, завистливость, злопамятство, мстительность, лживость, ненависть, злоба, капризность, праздность, леность, склонность к манипуляциям, стремление к сбросу и перекладыванию ответственности. Ресентимент в реальной жизни – это любая ложь, даже невинная, даже умалчивание. Сама потребность во лжи и неспособность к полной правдивости – признак слабой позиции. Все виды обмана, воровства и мошенничества. Нет, вам не обязательно заниматься финансовыми махинациями. Достаточно быть тем, кто не держит данное слово или не пунктуален. Психологические манипуляции и психологическое насилие – это уже не просто ложь, но убедительная ложь, направленная на выгодополучение за счет насильственных или неэтичных действий по отношению к жертве манипуляций. И несмотря на то, что насильник привычно представляется нам угрожающей фигурой, сама потребность в получении желаемого путем манипуляций – это признак слабости. Берновские психологические игры – тип коммуникации двух или более людей, при котором провозглашаемый мотив не совпадает с подлинным скрытым мотивом. По сути, это тоже форма психологической манипуляции с целью выгодополучения. С той лишь разницей, что берновские игры стали для нашего современника привычной формой времяпрепровождения. В них играют обе стороны. Жертвы и насильник в них меняются ролями. А психологические страдания в таких играх воспринимаются как неизбежность, с которой остается лишь смириться. Яркий признак берновских игр – повторяющийся сценарий развития событий во взаимоотношениях с кем-либо. Объектное отношение к другому человеку, отношение как к средству, проистекает из все той же слабости ресентимента: «меня недостаточно», «я сам не справлюсь» и стратегии «как проще», которая при объектном отношении выливается в намерение на чужом горбу доехать в рай. Объектное отношение будет непременно маскироваться ложью и различными формами психологических манипуляций. Любые предательства, измены, вероломство и бесчестность – тоже разновидности лжи в поведении, итог неспособности к такой взрослой добродетели, как верность. Попрошайничество. Нет, здесь речь не только о паперти, но и о любом поведении, выпрашивающем или вымогающем внимание, любовь, жалость, помощь, сочувствие и другие ресурсы. Требование обеспечить гарантии и отказ действовать в тех ситуациях, где результат зависит лишь от самого индивида и гарантии невозможны. В таких ситуациях вступает распространенный страх «а вдруг не получится», который оправдывает намерение индивида бросить попытки, как слишком тяжелые, при первой неудаче. Жизнь в ожидании черного дня. Мышление на всякий случай, страхи, как бы чего ни случилось. Отвержение любых изменений, как непременно ведущих к худшему. Неспособность к риску, даже минимальному. Требование дать и компенсировать. Мышление в стиле «родители должны были долюбить и додать», «государство должно обеспечивать», «партнеры должны содержать» и так далее. Склонность к сведению счетов и конспирологическое мышление, когда индивид наделяет ролью виновных в его неудачах всех, от Бога до инопланетян. Тщеславное поведение и стремление любыми средствами набить себе цену, чтобы увеличить свою востребованность, будь то на рынке труда или в рейтинге секс-партнеров. Синдром вахтера и любые злоупотребления властью, даже минимальной. Пренебрежение, неуважение, унижение других, манера делить людей на выше-ниже. Откровенный отказ от своих обязательств и долга или саботирование оных. Жизнь по принципу «никто никому ничего не должен», что подразумевает «никому ничего не должен я сам». Подозрительность, мстительность, ревность и так далее. Казалось бы, заряженный ресентиментом индивид должен быть отвратителен любому, кто соприкоснется с ним. Однако в ходе человеческой истории ресентимент, развиваясь и становясь творческим, произвел собственную систему ценностей, решив задачу слабого – получать благо, живя в стратегии как проще. Если я ничтожен и не способен сам производить благо, я должен получать их от других, мыслит ресентимент. Но я слишком слаб, чтобы отнять благо у врага силой. Значит, я должен сделать все, чтобы враг сам отдал их мне. Так появляется мораль ресентимента, мораль слабых. Ее руководящий принцип – все другим, ничего себе. Хочешь быть для всех хорошим? Отдавай, помогай, жертвуй, живи для других, принеси всего себя на алтарь. Живи и умри для других. Хорошим почитается все то, что способствует добровольному расставанию с благами, как материальными, так и нематериальными – время, усилия, интеллектуальный труд, эмпатия, поддержка, сочувствие и сострадание и другие. Плохим зовется то, что предполагает накопление благ. Ресентименту нет нужды копить, он заранее отказывается от идеи быть имущим. Нежели богато, нечего начинать. У нас в роду богатых не было. Ему достаточно обеспечить себе комфортное выживание по минимуму. А чтобы точно не хотеть большего, не очень-то и хотелось. Ресентимент заранее очерняет всех имущих. Красноречиво говорит об этом народная мудрость в каждом словаре пословицы поговорок. «Пусти душу в ад, будешь богат». Где говорят «деньги», там молчит совесть, через золото слезы льются и так далее. Лишенные силы, чтобы действовать на равных с сильными, ресентимент прибегает к хитрости. Недаром и в народе говорят, что голь на выдумке хитра. Именно голь, то есть бедность, ничтожность, слабость. Рессентимент становится наблюдательным, чтобы знать все психологические уязвимости жертвы и уметь определять, какая тактика манипуляции наиболее эффективна. Он, разумеется, скрывает свои агрессивные намерения и поведение. И, конечно же, он имеет достаточный уровень жестокости, чтобы не беспокоиться о том, что наносит жертве ущерб. Кроме того, в любых манипуляциях рессентимент отлично маскируется под жертву сам и в случае угрозы разоблачения переходит к агрессивной тактике «лучшая защита нападения». В лице людей рессентимента мы имеем дело с воинствующей слабостью, которая способна проявлять гораздо большую жестокость, чем воинствующая сила. Ценности, созвучные морали рессентимента, мы легко найдем и в христианской морали, и в нашем исторически недавнем прошлом, в идеологии страны Советов. Они прошиты в коллективном бессознательном, в нашем менталитете. Они вошли в кровь и плоть нашу. Недаром Макс Шеллер, продолжатель идей Ницше, писал в 1913 году: «Ни одна литература так не переполнена рессентиментом, как молодая русская литература. Книги Достоевского, Гоголя, Толстого просто кишат героями, заряженными рессентиментом». Такое положение вещей – следствие многовекового угнетения народа самодержавием и невозможности из-за отсутствия парламента и свободы печати дать выход чувствам, возникающим под давлением авторитета. Полагаю, каждого из нас родители учили в детстве не быть эгоистом, думать не только о себе, заботиться о других и помогать другим, а их учили их родители. Испокон веков наши предки заботились о том, чтобы их дети выросли хорошими людьми, чтобы их приняло общество. Но не учли, что придет день, и их потомки вырастут только по паспорту, а вот психологически так и не повзрослеют. И великолепные для взрослого добродетели нестяжательства, бессеребренничества, взаимопомощи, самоотдачи и даже самопожертвования превратятся в руках недорослей в самый массовый и самый лживый тип мировоззрения и поведения, в психологию жертвы. Жертва является режиссером любой психологической игры и главным выгодополучателем в треугольнике Карпмана. Вначале это может удивлять, ведь нам привычнее думать о жертве как о стороне, терпящей лишения. Однако стоит разделять жертву как человека, пострадавшего от травматического опыта, и жертву как человека, принявшего определенный стиль мышления, поведения и как следствие всей жизни. Разница между ними в том, что в первом случае человек стремится как можно быстрее утилизировать последствия травматического опыта, боль, и вернуться к естественному для него состоянию благополучия, в то время как во втором случае человек-жертва неразлучен с болью, саботирует любые предложения избавиться от нее и может даже бессознательно воспроизводить все новые и новые эпизоды травматического опыта, чтобы поддерживать привычный уровень боли, позволяющий ему быть выгодополучателем в психологических играх. Какая выгода от боли? Конечно же, избегание другой, сильнейшей боли. Для жертвы ключевая выгода – это возможность не трудиться и не прилагать усилия. Возможность без труда получать главный ресурс – любовь. Пусть и в суррогатной форме жалости, сочувствия, сострадания, повышенного внимания к своей персоне, помощи, поддержки и общественного одобрения, иногда даже почета и уважения. Отношения с людьми жертва по умолчанию будет строить как созависимые, то есть как отношения донора и реципиента. О созависимых отношениях обычно говорят применительно к семьям алкоголиков, наркоманов, игроманов и других. Однако В моей работе понятие созависимости шире. Это любая эмоциональная привязанность, которая в бессознательном выглядит как своего рода канал для циркуляции энергии между двумя участниками созависимых отношений. А получение энергии, суррогатов любви, от другого человека – это и есть первоочередная задача жертвы. Отец-основатель транзакционного анализа Эрик Берн констатирует, что каждый человек научается получать любовь не только из позитивных коммуникаций, поглаживаний, но и из негативных пинков. Таким образом, жертве как пища подходят любые эмоции ее человека-донора. А так как выплеск негатива спровоцировать гораздо легче, то, следуя стратегии как проще, жертва превращает каждые свои отношения в цикл страданий. Однако важно понимать, что отношения созависимости – это дорога с реверсивным движением. Участники меняются ролями, и, как бы ни казалось, что один страдает больше, чем другой, до момента осознанного выхода из отношений созависимости жертвами, то есть режиссерами происходящего и выгодополучателями, являются оба. Естественное состояние для жертвы – это, конечно же, энергосберегающий режим. Усталость, вялость, апатия, хандра, лень и тому подобное. Сознательно жертва может декларировать любые возвышенные цели, но никогда не движется в их сторону из-за отсутствия необходимых взрослых добродетелей. Меж тем, как в бессознательном единственная подлинная цель жертвы – оставаться жертвой. И эта цель великолепно достигается. Парадокс жертвы в том, что, несмотря на весь ее энергосберегающий режим, гораздо чаще мы встретим человека-жертву в роли вовсе не лентяя, а, напротив, трудяги-стахановца, который берет на себя слишком много изнурительного труда, ответственности за других, забот и хлопот. Такое поведение позволяет жертве А. избегать общественного порицания за тунеядство, Б. раскачиваться на качелях от героя до страдальца и обратно. Надорвавшись в праведном труде, жертва страдает убедительнее. Это почетные страдания. В. избегать целевых действий, заполняя жизнь нецелевыми. Целевые действия – это самые энергозатратные действия. Все, что направлено на рост, развитие, взросление, обучение, обретение любых навыков за пределами привычных автоматизмов. Ключевое целевое действие – это взятие ответственности на себя и создание суверенности, самодостаточности и могущества. Главное, что позволяет человеку быть субъектом и автором собственной жизни. Как только жертва оказывается в ситуации, где от нее требуются целевые действия, она готова воистину на все, лишь бы их избежать. Готова на сизифовы труды и танталовы мучения, лишь бы не делать главного. Эти мифические сюжеты, становясь руководящими паттернами в жизни жертвы, обеспечивают ей вечное возвращение и трудов, и страданий, а значит, дают возможность век не сходить с кругов нецелевых усилий. Завершая главу о феномене психологической незрелости, я хочу предостеречь вас от соблазна ринуться обличать незрелость в своем окружении и призываю обратить внимание в первую очередь на самих себя по принципу «спасешься сам, вокруг тебя спасутся тысячи». Я хочу, чтобы вы научились выявлять незрелость за своими чувствами, словами и поступками. И чтобы она стала вам отвратительна настолько, чтобы вы решились, наконец, отречься от нее и повзрослеть. когда вы сможете присвоить себе не только все блага, доступные для человека вашего биологического возраста, но и все соответствующие ему добродетели. Да, пока вы внутренне еще ребенок, вас интересует искренне только конфета, удовольствий, развлечений, комфорта и роскоши. Но, взрослея психологически, вы поменяете метафизику удовольствий и, как тот, кто получает больше эндорфинов от спорта, чем от сладкого, станете способны чувствовать гораздо больше счастья, радости и удовлетворения от роста, чем от деградации. Ведь там, где рост, развитие, там жизнь, а там, где стазис, смерть. Так выберите жизнь.